Глава третья. Я очень извиняюсь за то, что бросил вас в подвешенном состоянии. Но дело в том, что, описывая жизнь бодлеровских сирот, я случайно посмотрел на часы и понял, что опаздываю на официальный обед, который устраивала моя приятельница мадам де Люстра. Мадам де Люстра — хороший друг, отличный детектив и прекрасный повар, но приходит в ярость, если вы прибудете хотя бы на 5 минут позднее времени, указанного в приглашении. Поэтому вы, конечно, понимаете, что мне пришлось все бросить и мчаться к ней. В конце предыдущей главы вы, наверное, подумали, что солнышко умерла, что ее смерть и стала тем ужасным событием, которое произошло с бодлеровскими сиротами в доме дяди Монти. Обещаю вам, что из этого эпизода солнышко выйдет целой и невредимой. Умрет, к несчастью, дядя Монти. Но это только потом. Когда клыки невероятно смертоносной гадюки сомкнулись на подбородке солнышка, Вайолет и Клаус увидели, что глазки солнышка закрылись, а лицо застыло. Затем она так же неожиданно, как змея, дернулась, радостно улыбнулась, раскрыла рот и укусила невероятно смертоносную гадюку прямо в маленький чешуйчатый нос. Змея отпустила подбородок солнышка, и Вайолет с Клаусом не увидели на нем почти никаких следов. Двое старших бодлеровских сирот взглянули на дядю Монти. Дядя Монти взглянул на них и рассмеялся. Его громкий смех отскочил от стеклянных стен змеиного зала. — Дядя Монти, что нам делать? — в отчаянии спросил Клаус. — О, прошу прощения, мои дорогие, — сказал дядя Монти, вытирая глаза руками. — Вы, наверное, очень испугались. Но невероятно смертоносная гадюка — одно из наименее опасных и наиболее дружелюбных созданий в животном царстве. Солнышку не о чем беспокоиться. И вам тоже. Клаус посмотрел на сестренку, которая, по-прежнему сидя у него на руках, радостно обнимала толстую змею, и понял, что дядя Монти говорит правду. «Но тогда почему ее называют невероятно смертоносной гадюкой?» Дядя Монти снова рассмеялся. «Это мисноминация», — сказал он, используя слово, которое здесь означает очень неподходящее название. «Раз я ее обнаружил, то должен был как-то назвать, помните? Никому не рассказывайте про невероятно смертоносную гадюку, потому что я собираюсь представить ее герпетологическому обществу, хорошенько их напугать, и только потом объяснить, что эта змея совершенно безобидна. Они смеются над моим именем, бог знает как. «Привет, привет, Монтгомери, Монтгомери», — говорят они. как поживаете, Монтгомери, Монтгомери». Но на следующей конференции я сам посмеюсь над ними. Дядя Монти выпрямился во весь рост и заговорил дурашливо преувеличенным тоном. «Коллеги, — скажу я, — позвольте представить вам мой новый вид, невероятно смертоносную гадюку, которую я нашел в юго-западном лесу. Ах, боже мой, она уползла!» А потом, когда мои коллеги-герпетологи, визжа от страха, запрыгнут на столы и стулья, скажу им, что эта змея и мухи не обидит. Представляете, как они взбесятся?